15. «Здравствуй, атаман!» — поприветствовал я коренастого рыжебородого дядьку, что, вопреки моим рисункам, не сидел на почетном кресле атамана, а натирал бокалы за барной стойкой. И это было странно. В моих рисунках он был несколько другим, а здесь, несмотря на статус, тупо стоял и разливал пиво своим шнырям. «Орочьего корочуна!» — поинтересовался он, приготовив очередную глиняную кружку. «Квас», — поправил его я. «Вот», — выставил он мой заказ, — 9 медиков. Вот тут моя челюсть и отвисла. Вроде как мы заочно состоим в партнерских отношениях, черт возьми. Да через несколько глав комикса я должен помочь ему взять замок барона Ольц, а он требует с меня медики за квас. «Вот», — спохватилась эльфийка Барт и выложила на барную стойку назначенную сумму. На мой незаданный вопрос она пожала плечами и, не стесняясь атамана, покрутила пальцем у виска. «Хорошо», — сгребая медики, произнес пивной барон. «А теперь поговорим о деле». По щелчку его пальцев пара легких молодцов выставила перед барной стойкой здоровый ларец. «Это еще что?» — удивился я, посмотрев в глаза атамана. «Стеклянные, надо отметить, глаза. Как бы я прибыл сюда, чтобы участвовать в штурме замка барона Ольца, а это...» «У меня новая директива, чернильный маг. Обработав данные, я пришел к выводу, что прежде чем идти на штурм, сначала нужно ослабить противника. 2 ночи назад мы совершили удачный рейд на караван сборщика подати. Здесь...» — он указал на сундук возле моих ног. «Налоги баронства. Это должно подорвать дух наемников Ольца». «Хорошо», — произнес я, не зная, что ответить. На самом деле, все было очень нехорошо. Если мои рисунки настолько перестают влиять на реальность этого мира, то мне становится неуютно. Сундук оказался секретом. Уже 2 моих медвежатников погибли в страшных муках, когда пытались открыть его. «Авантюрист, я хочу, чтобы ты открыл для меня этот сундук. В награду получишь 10 золотых и маленький бочонок моего лучшего эля». «Чего?» Опешил я от такой наглости. И тут из-за спины раздался голос Антона. «Ты что, не видишь? Это же просто непись. Игровой персонаж. Развяжи меня и дай я попробую». «Чудить не будешь?» произнес я, вставая рядом со здоровяком. «Ты думаешь, я сюда просто так поперся?» Серьезно, но без злобы ответил друг. «Я прыгнул в портал для того, чтобы вновь стать бессмертным игроком. В первое время после сопряжения каждый, кто проходил через портал, получал игровую специальность, и я не мог не попробовать». «И как? Помогло?» — произнес я, уже развязывая веревки. «Да не особо», — покачал головой парень. Как только его путы упали на пол, здоровяк поднялся и подошел к пивному барону. «Здравствуй, атаман. Есть ли у тебя задание для меня?» «Приветствую, авантюрист. Утром я хотел сварить несколько бочонков орочьего корочуна, да как назло на складе у меня закончилась дурман-трава. Да будь для меня 10 кустов, и в награду ты получишь 2 серебряка и кружку моего лучшего эля». Антон ничего не ответил и с улыбкой повернулся ко мне. «Видишь, это просто непись, игровой персонаж, квест-гивер, который раздает задания для игроков». «А почему он попросил меня открыть сундук, а не нарвать травы?» «Видимо, у тебя с ним более прокачанная репутация», — ответил он и вдруг стал серьезным. «Мы теряем время, Магнус. Ты сам сказал, что тебе нужны деньги и быстро». И Антон был прав. Мало ли о чем с пивным бароном договорился Кортер. Я прибыл сюда, чтобы заработать денег на лечение отца. «Мне это неинтересно, пивной барон», — произнес я, обращаясь к атаману. «Я прибыл, чтобы помочь занять тебе баронский трон, а не ковыряться в замках». «Предложи ему снести замковые ворота в качестве демонстрации», — шепнул Антон. «А взамен попроси половину от содержимого ларца». «И как я, по-твоему, это сделаю?» — опешил я. Конечно, можно было бы нарисовать дракона, который начнет салютовать на этих землях. Но в первую очередь от дракона пострадают незащищенные стенами крестьяне. Да и не факт, что древний не нападет на нас. «Ты же, блин, чернильный маг в собственном мире!» Смотря на меня, как на идиота, ответил Антон. «Подойдешь к воротам, нарисуешь на них трещины, и когда воплотишь их...» «Ворота замка развалятся», — произнес я, соглашаясь на собственную тупость. «Блин! Ну как так получается, что Антон на ходу придумывает идеи, до которых я бы сам никогда не догадался?» «Твои воины храбрые и сильны, атаман. Но при штурме замка обороняться всегда легче, чем атаковать. Вот если бы замок барона Ольца лишился крепостных врат, то атаковать его поместье было бы легче. Я могу это устроить в обмен на половину содержимого этого ларца». Ждать ответа от пивного барона пришлось больше 2 минут. Атаман, кажется, завис, даже моргать перестал. У Антона, кстати, это вызвало улыбку и едкие комментарии о том, что он был прав, и перед нами стоит никто иной, как набор обтянутых текстурами скриптов. И когда я уже было решил, что с лесной бандой пора прощаться, он отдуплился. «Нет, авантюрист, ты слишком много просишь за свою маленькую помощь». Внутри меня начала расти злоба, но в ответ я лишь пожал плечами. «Как скажешь, мы уходим». «Не так быстро», — прошипел красавчик Гэри, вновь доставая свою дудку огненного боя. А вот это он зря. Вспомнив бой с Курикарой, я схватил его ружье за ствол и поднял вверх. Раздался выстрел, после которого оружие в руках беззубого бандита начало таять, опадая на доски каплями чернил. Другие бандиты тоже схватились за оружие, но Кортер и Мирель встали на нашу сторону. Рванув вперед, схватил Гэри за шею и, смотря в глаза атамана, приподнял его над землей. «Твои люди не слишком приветливы, пивной барон, и твои методы мне не нравятся. Пригласить меня гостем, а затем направлять оружие? Хороший трактирщик так не поступает, тем более, когда к нему в гости приходит чернильный маг». С этими словами я вновь активировал способность корректив рисунка. И беззубый бандит в пиратской шляпе начал таять. Сначала с него исчезли все краски, затем полутени, а в конце начали пропадать и линии. Персонаж, над которым я трудился несколько дней, вышел именно таким, каким я его и задумывал. Мелким и подлым гордецом, но, несмотря на вложенные в него усилия, мне было не жалко его развеивать. «Гэри!» — выдохнул один из бандитов. «Сраный колдун убил Гэри!» Вместо ответа я вновь закрутил вокруг себя листы с рисунками. «Мы уходим», — произнес я. «И как компенсацию прихватим этот чемоданчик?» — добавил Антон. Было стрёмно поворачиваться спиной к вооруженной до зубов банде, поэтому я решил провернуть трюк, который минуту назад рассказал мне Антон. Достал свою вечную кисть и, подойдя к стене, нарисовал в ней трещины. Когда рисунок воплотился, стена рухнула вниз. Вот только за проломом открывался вид на лес с высоты 30 метров, и подобное падение даже меня может отправить на перерождение. Впрочем, если уходить, то уходить красиво, поэтому листы рисунков завертелись вокруг меня, и, выбрав подходящий, я коснулся бумаги, призывая бумажные самолетики. Кортер и Мирель, знакомые с этим видом моей магии, запрыгнули на свои летающие средства и взмыли в небо. А вот Антон замялся у края. «Ты что, высоты боишься?» — ухмыльнулся я. Сначала он отрицательно помотал головой, а затем все же кивнул. «Подтолкни меня», — прижимая к груди сундук, произнес он. «Что?» — опешил от такой просьбы. «Я сам не смогу. Толкни меня». Если не брать во внимание отборный мат, то все прошло гладко. Хотя я и не сомневался. Все-таки на создание вот этих вот самолетиков ушло не только ведро чернил, но и бессонные ночи Лемертиана, который зачаровал их. От мыслей про старика мне вновь стало немного грустно. Но эйфория полета, ветер в лицо и постоянный контроль запаса манны заставили отвлечься на более насущные проблемы. Все-таки самолетики жрали манну как не в себя, и если она закончится раньше нашего приземления, то все мы рискуем не только погибнуть, но и я навсегда потеряю своих бумажных маунтов. «А куда мы летим?» — наконец поинтересовался орк. «К барону Ольцу», — ответил я, стараясь разглядеть слезящимися глазами силуэт замка. Здоровяк покачал головой. «Без нас, Магнус. Ты забыл, что Бронзовый легион воевал с Альянсом. Думаешь, Ольц обрадуется, увидев в гостях Краснокожего?» В этом Кортер был прав. И как я сразу не подумал об этом. «Эй, чернильный маг!» — хихикая окликнула меня Барт. «Ты бы приглядывал за своим другом, а то, чувствую, он сейчас в обморок свалится». Я посмотрел на Антоху, что пластом развалился на самолетике, и, закрыв глаза, что-то бубнил себе под нос. «Блин, он что, молится?» И в этот момент, когда я разглядывал друга, мое внимание зацепилось за одну важную деталь, вернее, за ее отсутствие. При нем не было сундука. Подлетев ближе, я окликнул друга. «Антон, сундук где?» Было видно, как парень через силу разлепил веки. «Сундук? Какой сундук?» И тут до него дошло. «Сундук!» Да, От первой вылазки я не ждал многого, но не хотелось возвращаться в наш мир с пустыми руками. Это было неприемлемо, поэтому, мысленно схватившись за магические плетения самолетиков, я повел нарисованных маунтов вниз. Стоило самолетикам спуститься вниз на поляну, как я подскочил к Антону. «Когда это произошло?» «Не знаю», — виновато ответил он, но тут же закрыл глаза и добавил. 3,5 минуты назад, и, кажется, я единорога убил». «Как? Когда?» В ответ Антон процитировал строчки системного текста. «Зачарованный сундук барона Ольца потерян. Единорог давно убит. Получено 12405 опыта. Внимание, вами получено обязательное задание. Приемная мать. Позаботьтесь о потомстве случайно убитого вами реликта до их взросления и самостоятельности. Награда за задание отсутствует. Штраф за отказ от задания, получение негативной репутации, враждебность со всеми расами Альянса». «Охренеть», — произнес я. «Ага», — блаженно произнес Антон. «Бах, и я уже 10-й. Всегда бы так». «Ты дурак, что ли?» — ответил я, глядя в счастливые глаза друга. «Ты понимаешь, что убил священное животное эльфов? Если что-то произойдет с ее же ребенком, пусть даже обычная болезнь или нападение диких хищников, тебе окончательная бесповоротная жопа. Бегом его искать». Слава всем богам. Жеребенок не сбежал и терся о пузо матери, пытаясь разбудить мертвого реликта. Мирель была всего на четверть эльфой, но после убийства священного животного не собиралась скрывать отвращение по отношению к Антону. Барт, не пряча слез, вытащила из ножен кривые кинжалы и пообещала, что если малыш умрет, она убьет всех, кто дорог Антону. И полукровка была в своем праве. Антон поежился, чувствуя свою вину, но так и не нашел, что ей ответить. «Я позабочусь о нем», — произнес я, обняв дрожащие плечи девушки. «Мне-то ты веришь?» «Поклянись», — потребовала она. Несколько лет жизни рука об руку, во время которых мы ели из одного котла и спали под одним одеялом, несколько десятков сражений и сотни легендарных приключений ничего не значили для эльфы. И я ее прекрасно понимал. В конце концов, сам же придумал эльфов такими. «Клянусь своей магией жизнью», — пообещал я, и, подтверждая клятву, вокруг меня закружились вихри раскаленного пепла. «Хорошо, а теперь уходите», — продолжая ронять слезы, произнесла Мирель. «Ты тоже, Кортер, мне нужно проводить дива». И запев песнь скорби, девушка принялась собирать хворост для прощального костра. Кортер забрал у Антона сундук, а парень подхватил на руки малыша. Совсем маленький, размером не больше козленка. Он ничем не напоминал своего величественного и грациозного родителя. Просто маленький же ребенок с даже не наметившимся, дарующим бессмертие волшебным рогом. Когда малыш начал жалобно блеять, я остановил спутников. Настроение у них было отвратным. У меня, в принципе, тоже. Но сейчас нам нужно было решить, как действовать дальше. «Ты можешь вскрыть замок?» — поинтересовался Антон, нянча единорожку, точно грудное дитя. Без слов я вытащил кисть и изобразил в воздухе 5 червяков, подхватил их на ладони и приложил их к замочной скважине сундука. Этот трюк мы уже проделывали и не раз, но зачарованный сундук — это не задняя дверь таверны, поэтому не было уверенности в том, что мой метод сработает. Но я зря сомневался. Червячки сунулись в щель замка и спустя десяток секунд замерли, приглашая открыть сундук, что я, собственно, и сделал. Окованный металлическими полосами ларец и в самом деле оказался зачарованным. Вот только вместо ловушек от медвежатников простофиль, он, как и моя сумка, оказался с магическим увеличением внутренних размеров. Стоило приподнять крышку, как я увидел, лестницу вниз, как будто маленький погребок с полками, на которых в разнобой лежали холщовые мешки с золотом, серебром и медью. «Это мы удачно заглянули», — произнес Кортер, взвешивая на руке туесок с надписью «Деревня Тордваль». «Нет, дружище, все эти деньги мы вернем их законному владельцу». Сейчас, когда мы спустились вниз в прохладу магического сундука, в голову пришла светлая мысль, как наладить отношения с бароном Ольцем. «Магнус», — неодобрительно произнес орк, — «я понимаю, у тебя беда с отцом, но ты ведь знаешь, что мне нужно на что-то жить». Вместо ответа я расстегнул свою торбу, извлек из нее звездчатый сапфир и протянул ему. «Вот, мой добрый друг, этот сапфир не из вашего мира. Уверен, придворный маг или алхимик кольца хорошо заплатят за него. Но деньги мы вернем в качестве жеста доброй воли». «Я тебя не понимаю», — покачал головой Кортер. «Магнус, это ведь твой мир, и ты в нем бог. Почему ты просто не можешь нарисовать целую гору золота или артефактов?» Борясь с единорожкой сверху, прокричал Антон. «Потому что не могу. Что здесь, что там», — кивнул я за спину, обозначая наш мир. «Мои рисунки не живут долго. А золото и драгоценные камни, хоть на вид и не отличаются от настоящих, но для местных они будут выглядеть как камни с обочины. Так что, насколько бы я ни был силен в своих фантазиях, мне тоже приходится зарабатывать на миску супа». «Дерьмово как-то», — резюмировал Антон и тут же переключился. «А что за план? И зачем возвращать барону деньги?» Я коварно улыбнулся. «Короче, слушайте». «Носорожье дерьмо, а не план», — рычал Кортер, то и дело поправляя постоянно спадающее забрало шлема. План, который предложил Магнус, решительно не нравился орку. Отправить его бывшего офицера Бронзового легиона в замок барона Ольца. Да не просто так, огруженного золотом. Встретить на пороге своего замка бывшего врага, который вдобавок еще и принес тебе украденное. Да о большем Ольца мечтать не мог. Ну и что, что в руках Кортера развивалась сигнатура с гербом несуществующего баронства, а сам он был закован в поварскую кастрюлю, которую люди наивно называют рыцарскими латами. И что, что он выступает в роли парламентера и гонца чернильного мага. Селюки на стенах, наверное, даже читать не умеют, не то что смогут прочесть геральдические знаки на знамени. Расстреляют из башенных скорпионов, и закончится жизнь Кортера. Но нет, чернильный маг оказался прав. Стоило заколдованному в черные доспехи орку остановиться в начале каменного моста, ведущего к Барбакану, и выставить на показ знамя, как из крепости в его сторону выдвинулась тройка стражников. «Кто таков?» — демонстративно не опуская оружия, произнес офицер. Его можно было понять. Все-таки десятилетняя война закончилась недавно, а орка не спрятать под тяжелой рыцарской броней. Но Кортер вел себя высокомерно, как и наставлял Магнус. «Опустил меч, сержант!» Надменно, точно и в самом деле был рыцарем на службе у лорда, произнес краснокожий кочевник. «Сообщи сенешалю крепости, что прибыл посланник лорда Ермолова, именуемого в народе чернильным магом. А чтобы я меньше жарился на солнце в его ожидании», — орк ударил кованым сапогом в торец сундука, — «сообщи, что вместе с парламентером прибыла и казна, украденная разбойниками у барона Ольца».